Следующий элемент метапрограммы, который возникает при формировании впечатления, это референция, фокус, на чем сосредотачивается человек. То, что касается референции, она бывает трех типов. Первое – это внутренняя референция. То есть человека интересует, что он будет делать. Человек, как активное существо, его интересует, как его это коснется, какое отношение будет к нему это иметь, какие последствия он получит. То есть внутренняя референция – это «я». Мир центрируется вокруг меня. И, следовательно, если ты мне даешь предложение, то меня не интересует его польза для Родины. Его интересует польза конкретно для меня. И я должен говорить с тобой на этом языке, потому что я пришел с тобой заключать договор-контракт. Помимо внутренней, бывает еще внешняя референция. Внешняя референция бывает двух типов. Первый тип – это ориентация на других. То есть, а вот если я этот договор заключу, то что обо мне подумают мои партнеры? А вот если, почему ты пришел с этим договором ко мне, а не к моему партнеру? А может быть, ты к нему уже пришел, и, соответственно, они твой договор отвергли, и ты теперь пришел ко мне? Тут важно даже не мое желание, не мое отношение. Я хочу понять, как другие люди относятся к тому, что ты предлагаешь. В принципе, очень интересная позиция. Опять же, если вспомнить поговорку о том, что дурак учится на своих ошибках, а мудрый учится на ошибках других. Это позиция мудрости. И человек, находящийся в референции «другие», он пытается быть мудрым. То есть, вот, естественно, ты мне не предложишь ничего нового. Все это уже было. Вот давай-ка я посмотрю, как другие к этому отнеслись, какие у них были от этого последствия, какие у них были пользы, подходы. А вот после этого я уже подумаю, нужно ли мне заключать с тобой договор. Это очень хорошая позиция с точки зрения стабилизации. Ты не совершаешь ошибку. Возможно. Но, с другой стороны, эта позиция очень чревата и сложна с точки зрения бизнеса и риска. Бизнес – это постоянные изменения, постоянные перемены. И если я буду ждать, пока рынок стабилизируется, пока тот либо иной товар устоится, то я могу не то что потерять свою нишу, я могу просто обанкротиться, потому что существуют уже бренды. Кто ты такой? Ты новая компания, только появляешься. И поэтому вот эта ориентация на других, это ориентация осторожности. Но осторожность, она, естественно, должна быть в разумных пределах. Самый лучший способ – это ничего не делать. Тогда точно ни в чем не ошибешься. Но тогда и бизнесом заниматься не надо. Другая сторона внешней референции – это контекст. Ты приходишь ко мне с тем или иным договором, а у меня есть понимание того, что сегодня мой бизнес процветает, что сегодня те продажи, которые я реализую, те продукты, которые я предлагаю, те услуги, которыми занимается моя фирма, и так на расхват. Вот ты мне приносишь что-то новое. Насколько это впишется в тот контекст, который существует? Насколько это впишется мою репутацию? Насколько моя репутация будет содействовать продвижению на рынке твоих предложений? Насколько нет? В данном случае вот эта внешняя референция, она как раз и ориентирована на то, чтобы учесть все эти обстоятельства. Опять, мало ли чего я хочу? Мало ли что мне подсказывает моя интуиция с точки зрения внутренней референции. А вот внешние обстоятельства такие. Вот контекст сегодня неблагоприятный для того, чтобы реализовать твое предложение. И хоть мне интуиция подсказывает, что вообще бы не мешало бы, но я ориентирован на контекстную референцию. И поэтому меня твое предложение не устроит. Вот для того, чтобы, опять же, иметь возможность заключить те либо иные контракты, сформировать то либо иное впечатление, необходимо понять, а что референтно, что значимо для данного человека, для моего партнера по переговорам. И опять попытаться говорить на его языке. Если я вижу, что человек внешне референтен по контексту, давайте говорить с контекста. Как это впишется в тот контекст бизнеса, который сейчас существует? Если я вижу, что человек референтен, внутренне референтен, давайте говорить о внутренних референции. Насколько это будет содействовать твоему росту на рынке, росту тебя как предпринимателя, насколько это будет свидетельствовать о том, что, о твоих амбициях, о твоих запросах, о твоих предрасположениях. Опять же, человеку всегда будет приятно, что с ним говорят на понятных ему акцентах. И вот эти акценты тем либо иным способом будут, опять же, востребованы, и взаимопонимание будет достигнуто. Следующий элемент, касающийся метапрограмм, связан со временем. Мы с вами уже говорили в вопросе о классификации мира, что один из способов классификации – это по времени. Я выделяю информацию по временным аспектам. Что я делаю, когда я делаю. Но время – очень существенный фактор в нашей жизни, и поэтому все мы живем в каком-то времени, все мы куда-то опаздываем, все мы что-то не успеваем, все нам не хватает времени, все мы работаем по 25 часов в сутки, хотели бы работать по 26 часов в сутки. Это очень важный фактор, которого всегда не хватает, поэтому то, что касается временных аспектов, то они выделяются отдельно. И когда мы говорим о метапрограммах о времени, то тут нужно выявить, на какое время ориентируется человек. Кто-то ориентируется на прошлое. А вот Форд сделал то-то, а вот Билл Гейтс сделал то-то, а вот корпорация IBM сделала то-то и так далее. Этот человек живет в прошлом, он живет в достижениях прошлого. Он прекрасно помнит все эти достижения, которые были сделаны, прекрасно помнит, какие ошибки были сделаны. И вот если IBM развивалась, то, например, проблемы с Apple Macintosh компанией, совсем другие. И это человек, которому нужно, когда ты даешь ему предложение, найти аналог в прошлом. Вот оно, аналоговое мышление. Да, вот такая ситуация была, и именно из-за того, что компания Apple Macintosh отказалась от работы на данной сегменте рынка, IBM их обошла. Вот когда ты говоришь с человеком на привычной его ориентации по времени и приводишь ему его излюбленные примеры по временной рамке, то есть, естественно, этот человек уже прислушается к тебе. Другие люди ориентируются на будущее. То есть, а что я достигну, если реализую те либо иные положения? Не сейчас достигну. Не в прошлом было, что будет у меня в будущем. И когда ты к нему приходишь с контрактом, где замечательно все просчитано, что касается настоящего положения дел, что доказано, что это никоим образом не ухудшит того, что есть сейчас, его интересует, а что будет в будущем. А ты не подготовился к тому, чтобы дать эту будущую картину. Ты начинаешь импровизировать и так далее. Переговоры не то, что заходят в тупик, но стороны остаются неудовлетворенными. Ты принес мне всю информацию. Другие люди ориентируются на настоящее. Прошлое уже было, будущего еще нет и неизвестно будет ли. А вот настоящее оно есть. Ты пришел ко мне. Соответственно, твоя компания, моя компания тебе интересна, твоя компания заинтересована в сотрудничестве с нашим. Вот это сегодня. И, соответственно, мне не нужно строить воздушный замок, который будет в будущем. Мне не нужно говорить о том, как хорошо было в прошлом. Что сегодня изменится для меня, если я реализую твой контракт? Вот эта временная ориентация, она очень часто возникает и, кстати, очень часто приводит к непониманию людей друг с другом. Кто-то говорит про перспективы, а другого волнуют те проблемы, которые тянутся сейчас за ним, которые ему нужно решать. Кто-то волнуется сегодняшним положением дел. Его интересует, что сегодня нужно перечислить тот либо иной платеж, а денег нету. Да, они, может быть, будут завтра, но сегодня ты не перечислил. Да, они были вчера, но сегодня у меня нету. Поэтому ориентация на времени – это такая болезненная вещь. Сутка 24 часа. Все мы живем в настоящих. У каждого из нас есть будущее, которого мы хотим, и есть прошлое, в котором есть и приятные, и неприятные вещи. В зависимости от того, на чем акцентирует внимание человек, в зависимости от того, что он выделяет из этих аспектов, это является способ его акцентации информации. И если человек все время погружен в прошлые неудачи, а ты рисуешь ему будущие перспективы, он не слышит тебя, потому что он весь там. Если человек погружен в сиюминутные проблемы. Вон налоговая пришла, вот, соответственно, из банка пришла неправильная платежка. А ты ему говоришь про то, что вот помнишь, вот тогда это было, его это не интересует, потому что у него сейчас проблемы. Ориентация по времени, так оказывается, действительно очень болезненно. Просто потому, что есть сиюминутные проблемы, которые я должен решать, а ты у меня время отнимаешь. Вот, в принципе, нужно как раз понять эти вопросы. Если ты вошел с человеком в одинаковую временную ориентацию, то ты очень близок к тому, чтобы получить с ним контакты взаимодействия. Но помимо ориентации прошлое, настоящее, будущее или линия времени, существует еще такой аспект, как продолжительность времени. Люди различаются по отношению ко времени. Кто-то живет во времени. То есть он всегда знает, сколько сейчас время. Он всегда контролирует, сколько времени ему нужно для того, чтобы куда-то добраться. Сколько времени осталось для того, чтобы завершить годовой отчет. Сколько времени должно пройти, пока ты мне пришлешь нужную информацию. Это человек, который живет так называемый, в сквозном времени. Человек постоянно контролирует время, которым он располагает. Это человек педантичный, скрупулезный, пунктуальный. Это тот, что называется, точность, вежливость королей. Для него, если ты приходишь с контрактом и говоришь, что в течение года мы получим такие результаты, это не слова. В течение года, когда? 31 декабря, 1 января, в октябре, когда финансовый год. Это человек, которому нужно четкое указание времени, вплоть до часов, как бы смешно это ни звучало. Очень часто выгодные контракты срываются именно потому, что я просто тебя честно спрашиваю, скажи мне, через сколько недель, месяцев, лет я получу результат? Мне нужно число. А ты начинаешь говорить, что я не думаю, что это займет много времени. Меня не интересуют вот эти протяженные местоимения, протяженные наречия, о чем мы с вами чуть позже поговорим. Меня интересует конкретика. И есть другие люди, которые включены во время, и в том смысле, что они его не замечают. Это вот те люди, которые... Так, ага, утро, ну хорошо, надо... что-то сделать. А, уже обед. Ладно, так, продолжим. Ой, уже рабочий день кончился. Ну, ничего, завтра сделаем. А это люди, ну, то, что называется, счастливые часов не наблюдают, но это вот те люди, которых нельзя положиться. Это не пунктуальные люди. Я никаким образом не говорю, что человек что-то не сделает, что этот человек что-то не получится. Но это человек, для которого время не является главной перспективой. Для него может быть главный результат. И не важно, когда я его добьюсь. Сегодня, либо через 13 лет. Главное, что я его добился. А куда было торопиться-то? Время-то мы еще живем, мы еще не умерли. Если встречается вот такое включенное время, что неважно что, и человек сквозной по времени, который интересует конкретно в граммах сколько, вот эти люди не договорятся никогда. Следующий элемент метапрограммы – это так называемые убедители. Для каждого человека... всегда желательно что-то повторить, что-то обосновать, на что-то обратить внимание. Каждый из нас по-разному реагирует на вот эти повторения. В этой связи можно выделить несколько групп убедителей, повторений, которые нужно сделать. Убедители могут различаться по интенсивности. Кому-то нужно постоянно, интенсивно, настойчиво указывать. Надо сделать это потому что. И чем более ты будешь настойчив, чем более ты будешь агрессивнее на это указывать, тем более интенсивно ты это будешь делать, тем больше человек убедится в том, что ну раз ты так настаиваешь, значит ты это уже проверил, и значит ты действительно готов в дело вступить и уверен, что результат будешь. То есть это вот, скажем так, из раздела «Наглость – второе счастье». Но если ты так уверен в том, что ты говоришь, если ты постоянно это демонстрируешь, ну хорошо, давай попробуем. Но сами понимаете, что далеко не на каждого человека это может воздействовать. Обычно, если человек, не очень активен, не очень уверен в себе, не очень амбициозный, то на него интенсивность действует. По сути, это давление. Я на тебя давлю для того, чтобы получить нужный мне результат. Если же человек самодостаточен, то вот эта интенсивность, вы можете иметь совершенно иной эффект. А что ты меня давишь, что ты меня настаиваешь? Что ты меня учишь? И, соответственно, с таким человеком говорить такого рода убедителями, это абсолютно верный путь к тому, чтобы контракт был расторгнут. Для других людей убедителем выступает число раз повторения. Если ты говоришь об этом контракте много, если ты приводишь рекомендации, что такое рекомендация? Это ведь и есть одно из количественных убедителей. Чем больше рекомендаций ты привел, тем, с одной стороны, это может быть свидетельство о том, что действительно с тобой можно иметь дело, и, соответственно, видишь, сколько фирм имеет взаимодействие с твоей компанией, все они более-менее довольны, судя по тем рекомендациям, которые ты мне дал. А в данном случае вот это число свидетельствует о том, что ты повторяешь. Но опять же, вот то, что касается убедителей, здесь я хочу обратить ваше внимание на то, что с ними нужно быть очень осторожным. Недаром оно выделяется вот, ну, в конце медпрограммы. Если ты неправильно поймал убедитель человека, то твоя настойчивость может иметь совершенно иное представление, совершенно иное отношение, потому что она может быть воспринята против тебя. Следующий убедитель – это частота, как часто ты повторяешь. Ты можешь через каждое слово говорить: «А вот моя фирма еще никого не подвела». Ты можешь это сказать в начале и в конце. Ты можешь сказать об этом один раз. Это воспринимается по-разному. Если ты постоянно частишь, то это говорит о том, что, возможно, здесь что-то не так. Если ты фирма, которая действительно не нуждаешься в рекомендациях, то это говорит о том, что чем меньше ты об этом повторяешь, то это лишний аргумент в твою пользу. Но опять же, здесь ситуация зависит от того, какова метапрограмма убедителя для другого человека. Если, наоборот, это человек, который убедительно действует только на частоту повторяемости, то тут действительно нужно говорить как можно чаще. Если же это человек, который рассматривает убедителей в качестве интенсивности, то здесь твоя частота, ну, это будет как лишний способ воздействовать на слух совершенно негативным подходом. Следующий убедитель – это период. С какой периодичностью ты представляешь доказательство того, что нужно сделать. В частности, вот в данном случае речь может идти о том, что если ты привел одни аргументы, другие аргументы, после каждого из этих аргументов, после завершения определенного цикла доказательств представления презентации своего контракта, ты приводишь аргументы после того, что его на контракт заключить, это определенная периодичность. Она может быть избыточной, она может быть недостаточной. Все зависит опять от человека. В чем он нуждается? В частых периодических подкреплениях, либо в редких, но обстоятельных. Как часто нужно подкреплять свои действия? Выложив все аргументы и только после этого приведя очередное подтверждение своей правоты, либо выложив половину аргументов, приведя предварительное подтверждение, и следующую половину, приведя следующее подтверждение. Ну и, наконец, еще одним убедителем может являться интервал. Сколько времени проходит между тем, что ты повторяешь ту либо иную информацию? А если этот интервал достаточно короткий для человека, и ты видишь, что человек начал там сомневаться, задумался, увеличь эту частоту интервала. Вот с убедителем надо быть очень осторожным, пожалуй, так же, как со временем и с мотивацией. Потому что если ты неправильно зафиксировал убедителя человека, то, соответственно, в этой ситуации ты явно оказываешься в проигрышной ситуации. Очень часто даже, когда проводится анализ метапрограмм, про убедителей как самом трудноуловимом звене даже не говорят, потому что убедители не приходят с опытом. И все-таки нужно быть действительно очень хорошим мастером переговоров, очень хорошим мастером формирования впечатлений для того, чтобы ловить на убедителях. Но если ты поймал на убедителях, то тогда твой способ общения, твой способ управления впечатлением, твой способ формирования впечатления будет иметь, ну, 80% успех. Убедитель – очень сильная вещь, но в то же время очень тонкая. Итак, мы с вами сейчас рассмотрели 7 основных элементов метапрограмм, проанализировали разные подходы в этих элементах. Опять обращаю ваше внимание, что эта модель, эта схема не значит, что есть люди, которым нужно только заниматься метапрограммами по классификации, есть те, кому нужно только заниматься преференцией, есть по времени. Мы все живые существа, и, естественно, каждый из нас имеет в себе вот эти ведущие элементы. Каждый из нас имеет свои способы работать с информацией, у каждого из нас своя классификация мира, у каждого из нас свои стили организации информации, свои ведущие репрезентативные системы, у каждого из нас свои фокусы сравнения, своя мотивация, своя референция, у каждого из нас свое время, мы либо включены в него, либо живем по сквозному времени, у каждого из нас свои убедители. Для человека какие-то из этих пунктов метапрограмм являются доминирующими, значимыми. Когда мы общаемся с человеком, когда мы собираем информацию о наших партнерах по коммуникации, о тех партнерах, с кем мы взаимодействуем и с кем мы будем работать, ну, нам нужно постараться выделить значимые для них метапрограммные элементы. Потому что мы можем где-то ошибиться. Мы можем ошибиться в фокусе сравнения, но быть очень правильными и правильно попасть в стиль организации информации, разобраться с репрезентативными системами. Мы можем ошибиться в классификациях мира, но мы можем очень точно попасть в убедители. Если мы действительно оказываемся в состоянии зафиксировать значимую для человека способ фиксации его внимания на информации, способ воздействия на него впечатления, способ формирования и управления впечатлениями, которые он приемлет, то тогда у нас с вами получается огромные возможности, огромные усилия и огромная вероятность достигнуть взаимопонимания и сформировать нужное нам впечатление и получить нужный нам результат. Мы получаем хороший результат и при восприятии, и при общении, и при коммуникации. Мы становимся тем, кого называют приятный собеседник. Приятный собеседник – это тот собеседник, которого оппонент понимает, который говорит с ним на одном языке. Каким образом можно применять те либо иные подходы? Итак, мы с вами проговорили про метапрограммы как инструмент создания впечатлений. Естественно, теперь нас будет интересовать практический вопрос. А как этим впечатлением управлять? Как мы можем сформировать у человека нужное нам впечатление? Как мы можем, в конце концов, не поддаться формированию у себя неправильного впечатления о другом человеке? Один из способов, естественно, как мы уже с вами говорили, это понимание того, что есть метапрограммы, на чем мы акцентируем внимание, на что следует обращать внимание, и каким образом можно структурировать и представлять информацию. Но, с другой стороны, ведь недаром же мы сегодня начали говорить про восприятие. Мы уже говорили о том, что то, что касается восприятия, оно представляет из себя способ получения целостной картины о том, что нас окружает. Когда мы говорим о социальном восприятии, базирующем на психологическом восприятии, то в данном случае речь идет о том, что каким образом у нас формируется представление о социальном окружении, о людях, нас окружающих. И тут нам опять нужно будет возвратиться к репрезентативную систему. Здесь опять следует возвратиться к тому, с чего мы начинали. Как формируется впечатление? Впечатление о людях формируется обычно в результате взаимодействия с ними, и большую роль тут играет язык, вербальное общение, о чем мы с вами уже и говорим. Конечно, помимо языка есть невербальное общение, о чем мы уже упомянули, но, как мы с вами договаривались, большую часть времени мы уделяем именно вербальному общению. Что такое язык? Язык представляет из себя способ представления нашего опыта. Очень важный элемент. Потому что, как показывают исследования, психологов, лингвистов, специалистов по когнитивной психологии, язык возникает из обозначения наших непосредственных ощущений, нашего непосредственного восприятия. Мы имеем некоторые картины восприятия, которые мы распознаем, на которых фиксируем внимание, которые у нас расположены в памяти, и, соответственно, мы их сравниваем с тем, что знаем, с тем, что не знаем. Именно из всех вот этих психологических структур, образов, мы создаем свой внутренний сенсорный мир. Это наш мир, и обычно мы видим свой мир, либо слышим, либо чувствуем, в зависимости от того, какая репрезентативная система для нас является ведущей, о чем мы уже говорили. Но человек является существом социальным, и поэтому нам необходимо передать наши ощущения, наше восприятие другим людям. В конце концов, чтобы вступить с ними в взаимодействие, чтобы вступить с ними в контакт, чтобы получить те либо иные устраивающие нас результаты. Для того, чтобы мы могли это сделать, и в результате эволюции сформировалось такое когнитивное образование, как язык. Речь человека, которая базируется, естественно, в значительной мере реализуется с помощью физиологии языка, голосовых связок. Так вот, то, что касается речи, то она возникла для обозначения внутреннего сенсорного опыта. Еще раз повторюсь, потому что это важный аспект. У человека нет никаких иных ощущений и восприятий, кроме того, что прошло через наши органы чувств. Через то, что мы увидели, через то, что мы услышали, через то, что мы прочувствовали, почувствовали на вкус, по запаху, по тактильным ощущениям, по болевым ощущениям, давлению и так далее. Человек находится в окружающем мире, и этот окружающий мир действует на человека. Стимулы этого мира действуют на человека. Эти стимулы оставляют в психике человека те либо иные свои следы, те либо иные психические образы. Человек, являясь существом социальным, получил возможность обмениваться этими психическими образами. Ведь то, что касается психических образов, то они присутствуют у любого млекопитающего, у любого животного, обладающего развитым мозгом. Обезьяна также имеет визуальные образы мозга. Крыса имеет обезьяна имеет визуальные образы мира. Крыса имеет визуальные образы мира. Мышь имеет визуальные образы мира. У них есть мозг, у них есть зрение. И, соответственно, когда я смотрю глазами на окружающий мир, соответствующий образ этого мира остается в голове. Но что касается крысы, обезьяны, мышей, птиц, это их образы, они в них существуют, и они не могут эти образы передать. Вот оно, самое главное отличие животных от человека. Животное обладает и визуальными образами, у них есть зрение, и аудиальными образами, у них есть слух, и кинестетическими образами. Обоняние той же собаки никоим образом не сравнится с обонянием человека, потому что для собаки обоняние – это один из способов выживания, один из способов ориентации. Но все эти образы у животных являются их собственностью. И животное при всем желании не может их передать. Ни, соответственно, обучить свое потомство, ни передать другим животным из стаи, из того же вида, просто потому, что это образы, которые представлены в их психике, в их мозге. Человек единственный. Как вот сейчас известно, споры, конечно, идут, но я думаю, мы не будем сейчас в эти споры вдаваться. Человек является единственным живым существом на Земле, который оказывается в состоянии с помощью языка, словесных форм, понятий, терминов передавать свои зрительные образы. Но главным здесь является то, что язык, речь, понятия возникают на основе тех образов, тех впечатлений, которые у человека есть, которые у человека сложились. Это так называемый процесс кодирования информации. У человека есть тот либо иной образ. Я его вкодирую в словах. Я не могу закодировать весь образ. И опять же, мы прекрасно понимаем, что существует масса цветов и оттенков. Существует огромное количество звуковых разных разновидностей нот, которые человек может воспринимать. Мы не можем это передать. Понятия – это есть некие обобщения, с помощью которых мы передаем те или иные действия.